Пролог. Сентябрь в хвойной бухте — это вздох облегчения, ромашка на сон грядущий, заслуженный отдых после праведных трудов, мягкий осенний свет сочится сквозь кроны деревьев, туристы возвращаются в Лос-Анджелес и Сан-Франциско, а 5000 жителей хвойной бухты просыпаются и понимают — снова можно найти место для парковки, заказать столик в ресторане или прогуляться по пляжу, не получив по затылку шальным фрисби. Сентябрь — это надежда. Наконец прольется дождь, и золотистые пастбища вокруг хвойной бухты зазеленеют. Высокие монтерейские сосны на склонах холмов прекратят сбрасывать хвою. Леса Биг Сура перестанут гореть. Хмурые ухмылки, которые все лето доводили до совершенства официантки и клерки, расцветут в нечто напоминающее человеческое выражение лица. Детишки вернутся к школьным радостям, дружкам, наркотикам и оружию, которых так недоставало летом, и все, слава богу, обретут хоть какой-то покой. Приходит сентябрь. И Теофилус Кроу, городской констебль, любовно срезает клейкие багряные макухи со своих кустов сенсимильи. Мэвис из салуна «Пена дна» сгребает бутылки с верхней полки обратно в кладовую, откуда их когда-то извлекли. Трое работяг с бензопилами валят усыхающие сосны, чтобы они не рухнули на чью-нибудь крышу в зимнюю бурю. Вокруг домов хвойной бухты растут и ширятся поленницы, а трубочист переходит на круглосуточный график работы. Полка с козырьками от солнца и бессмысленными сувенирами в лавке «Морской рассол», наживка снасти и отборные вина, освобождается от всякой хренотени и заполняется свечами, батарейками к фонарикам и керосином. Сосны Монтерея печально известны неглубокой корневой системой и склонностью падать прямо на линии электропередач. В магазине высокой моды хвойной бухты на свитер с оленями примерского вида вешают зимний ценник, только затем, чтобы весной снять его снова, и так 10 лет подряд. В хвойной бухте, где ничего не происходит, или, по крайней мере, уже долго ничего не происходило, сентябрь — целое событие. Тихий праздник. Людям здесь нравится отмечать праздники тихо. Они и переехали сюда из больших городов для того, чтобы избавиться от событий. А сентябрь — праздник однообразия. Каждый сентябрь похож на предыдущий, но только не в этом году. В этом году произошло целых 3 события. По городским меркам небольших, но и они с успехом вышибли дух из так любимого здесь статус-кво. В 40 милях к югу, в трубе охлаждения ядерной электростанции Дьябло-Каньон, открылась течь, крошечная и не очень опасная. Мэвис Сент дала объявление в журнал «Песенник». На всю зиму в салон «Пена дна» требуется блюзовый певец, а Десс Линдер, жена и мать 2 детей, повесилась. 3 события, 3 предзнаменования, если угодно. Сентябрь — ожидание того, чему суждено случиться. Похоже, у нас проблема. Нет, вы только подумайте, какой сегодня день странный. А вчера все шло как обычно. Может, это я изменилась за ночь? Дайте-ка вспомнить. Сегодня утром, когда я встала, я — это была или не я? Кажется, уже не совсем я. Но если это так, то кто же я в таком случае? Все так сложно. Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес».